Резюме. Дети-интроверты черпают уверенность в себе из прочных уз с родителями. Эмоции организуют и направляют деятельность всех областей мозга детей-интровертов. Учите своих маленьких интровертов ориентироваться по их эмоциональному компасу.